Дайки становились все ниже. Конец лабиринта был уже близок, когда на нас навалилась кавалерия пустынников. Их верховые бойцы пользовались не хрумами, а другими животными, напоминавшими гигантских блох, передвигавшихся огромными скачками. Нам сразу же пришлось остановиться и занять глухую оборону. Нас атаковали одновременно спереди и сзади. Противник был слишком многочисленным, и пока мы стояли на месте, с обеих сторон ущелья вновь выстроились кордоны пехоты. Теперь мы увязли окончательно. Используя нашу задержку, противник подтянул к месту схватки новые силы, и теперь нам противостояли свежие отряды пехоты и кавалерии. Пустынников было не меньше 300, а у нас оставалось всего 20 уставших и израненных бойцов. Положение казалось безнадежным. Глава 11. Арбалетчики все еще успешно отражали атаки, нанося противнику огромный урон, но это не могло продолжаться долго. «Огненные стрелы кончаются. Люди ждут, когда ты начнешь свое колдовство», — сказал Лан. «Много наших погибло». «Колдовство можно использовать только против другого колдовства». Вряд ли его удовлетворил мой ответ. Но применение энергии Гжи против разумных существ ограничено строгими правилами, нарушить которые я был не в силах. Оставалось кольцо Аристарха. Теперь я почти постоянно чувствовал его возросшую силу. И вынужден был ее усмирять, с трудом сохраняя контроль. Несмотря на непрерывные атаки, мы упорно продвигались вперед. Вероятность того, что нам удастся вырваться из ущелья, постепенно возрастала. Хотя при таком численном перевесе, если пустынники продолжат преследование на открытой местности, нам все равно не уйти от их кавалерии. Оставалось надеяться лишь на то, что противнику неизвестно наше отчаянное положение. Как только боеприпасы кончатся, мы окажемся в их полной власти. Но пока сражение продолжалось, взрывы сотрясали скалы, число погибших врагов увеличивалось все больше. Казалось, этому не будет конца. Но вот пропела сигнальная труба, и всадники откатились назад за кордоны пехоты. Через несколько минут из их порядков выехал воин с зеленой веткой на пике. «Парламентер!» – прохрипел Хэнк. Воспользовавшись передышкой, он перевязывал свои многочисленные раны. «У нас остался только один шанс – поединок. Надо вызвать их лучшего бойца и выставить нашего. Они признают правила честного боя. Если наш воин сумеет победить, пустынники выполнят уговор». Нелегко было решить, кого послать на поединок. Хэнк изранен настолько, что с трудом держится на ногах. Я окинул взглядом наших воинов. Их осталось живых не больше 20 человек. Уцелели в основном лучники, и никто из них не годился для предстоящего боя. «Если решишь сам принять вызов, тебе придется снять свой волшебный панцирь. Это должен быть честный бой». «Я знаю», — значит, Хэнк догадался. «А ведь я не обмолвился ни словом о Ситрилоне». «Если ты проиграешь, мы должны будем выполнить все их требования». «Хорошо, давай узнаем, что им от нас нужно». Посланец выглядел весьма внушительно, особенно для пустынника. Этот низкорослый народ не обладал большой физической силой. Но увидев парламентера вблизи, я понял. Бывают исключения. Парламентер передал предложение вождя племени. «Они пропустят нас обратно, если мы выдадим Проранта». Подтвердились мои худшие опасения. После того, как я вернул Прору человеческий облик, он не раз доказывал свою лютую ненависть к деймам, и я не собирался жертвовать своим союзникам. Кроме того, я понимал, что если соглашусь на условия пустынников, мне не удастся прорваться к храму, да и в глазах наших воинов я буду выглядеть не лучшим образом. Пришлось предложить поединок.